Глава 11. Герцогство Менское. Представитель герцога прибыл в полдень. Не заметить пышный эскорт было невозможно. В поселок вкатилась большая карета в сопровождении 10 кавалеристов. Ярко-красные мундиры, сверкающие кирасы, откормленные сильные кони. Без сомнения, такой почет оказывался не столько чужестранцам, сколько человеку, сидевшему внутри. Гвардейцы быстро спешились и выстроились возле кареты. Дверца плавно открылась, и на сине-зеленую траву ступил мужчина лет 45. Темные волосы, орлиный нос, проницательные серые глаза и притворная улыбка на губах. Одежда у немейца поражала своей роскошью. Золоченые туфли, темно-синие брюки, фрак со множеством нашивок, аксельбантов и орденов. Окинув взглядом встречающих их солдат и офицеров, дворянин снисходительно произнес: «А вы неплохо здесь устроились. Сыты, здоровы, подтянуты. Да и девушек в гарнизоне немало». Стараясь войти в доверие к простым людям, высокопоставленный чиновник любил изображать из себя этакого добряка-покровителя. Обычно подобная манера поведения скрывает ограниченность, надменность и жестокость. Обладающие огромной властью тираны часто прячутся за маской милосердия. К гостю из столицы тут же подбежал Картер и четко отрапортовал. Поддерживая выбранный имидж, представитель Альберта снисходительно похлопал офицера по плечу и громко сказал: «Не надо излишней официальности. Вдруг чужеземцы подумают, что наша благословенная страна пронизана чинопочитанием и лицемерием. А ведь герцогству есть чем гордиться». Стоящий рядом с путешественниками помощник Бьерна тихо прошептал: «Вам оказана высокая честь. В поселок прибыл граф Эдуард, двоюродный брат герцога. Обычно он вступает в переговоры лишь с главами государств или их послами. Но, видимо, Альберт очень заинтересован в новых связях». Между тем, граф пожал руки всем офицерам и с гордо поднятой головой направился к наемникам. По аланской форме землян было легко отличить от местных жителей. «Рад приветствовать вас», — с любезной улыбкой вымолвил тосконец. «Я представитель герцога, граф Эдуард. Правитель поручил мне доставить группу героических путешественников в столицу. Надеюсь, между нашими народами воцарится мир и взаимопонимание». «Абсолютно в этом уверен», — ответил Олис. «Энджел — маленькая страна, но мы обладаем значительным военным потенциалом. Древние склады буквально ломятся от оружия». В глазах Эдуарда сверкнули знакомые алчные огоньки. Командир пограничного поста рассчитал все точно. Альберт нуждался в карабинах и автоматах и намеревался их получить от новых союзников. Других причин столь радушного приема не существовало. Когда правда откроется, герцог будет разочарован. Храбров вежливо представился и назвал имена товарищей. Русич особо подчеркнул, что все воины, за исключением Воржихи, являются дворянами. И надо признать, землянин не солгал. В своих странах друзья занимали достаточно высокое положение. В ход разговора осторожно вмешался Картер и предложил продолжить беседу за столом. Офицер прекрасно знал, с кем имеет дело. Граф оказался отъявленным чревоугодником. Он с радостью согласился проследовать на террасу таверны. Хозяин заведения приготовил роскошный обед. Разнообразные мясные, рыбные и овощные блюда, фрукты и вино могли вызвать аппетит у любого гурмана. Эдуард по-хозяйски разместился в мягком кресле и пригласил к трапезе всех остальных. Впрочем, круг избранных был невелик. Помимо путешественников, в него вошли Бьерн, офицер-гвардеец и священник, прибывший вместе с графом. Фигура странная и незаметная. Совершенно седой старик лет 70 в длинном черном одеянии, перехваченном красным поясом. Унемеец держался обособленно и передвигался с большим трудом. Его постоянно поддерживал под локоть один из солдат. Зачем граф привез беднягу с собой, воины не понимали. Храбров украдкой следил за представителем герцога. Не обращая внимания на чужаков, Тосконец с упоением впился зубами в сочный кусок мяса. Сейчас Эдуарда интересовала только еда. Зато охрана графа действовала безукоризненно. Расположившиеся по периметру здания, солдаты внимательно наблюдали за происходящими в поселке событиями. Автоматы перекинуты через плечо, пальцы лежат на спусковых крючках. В случае опасности гвардейцы откроют огонь на поражение, не особенно заботясь о судьбах местных жителей. В благословенном государстве покушение на важных особ не такая уж редкость. Значительная часть населения явно недовольна правящим режимом. Тем временем, удовлетворив первое чувство голода, дворянин великодушно заметил: «Я вижу, у вас в стране нет четкой грани между разными слоями общества». Эдвард открыто намекал на присутствие за столом Вацлава. Чтобы окончательно покончить с сословным вопросом, Олис произнес: «Совершенно верно. Власть в Энджеле не наследуется по праву рождения. Все должности в государстве выборные. Принадлежность к дворянству дает лишь незначительные льготы для получения образования. В остальном граждане страны абсолютно равны». «Вы меня простите?» — рассмеялся граф. «Но, по-моему, это варварство. Почему я должен сидеть рядом с конюхом или лакеем? Определенно не хочу». «А вас никто и не заставляет?» — вмешался Аята. «Каждый сам выбирает подходящую компанию. Кроме того, еще неизвестно, кто бы в Энджеле стал конюхом, а кто главой государства». Бедняга Эдуард чуть не поперхнулся. За подобные крамольные высказывания в герцогстве, не раздумывая, отправляли на каторгу. А уж сравнить интеллектуально развитого дворянина с грязным тупым простолюдином и вовсе бестактно. Но, как говорится, посеешь ветер, пожнешь бурю. «Вы рискованные люди», — разрезая очередной кусок мяса, вымолвил унемеец. «Одно слово герцога, и участь отряда решена. Чужестранцы исчезнут, словно их тут никогда и не было». «Мы прекрасно понимаем сложность ситуации», — согласился Олис. «К сожалению, в походе участвовали только солдаты. Дипломатия не наш хлеб. Война. Вот чем занимается группа все последние годы. Без ложной скромности могу сказать, соседи даже не думают о нападении на Энджел, хотя он и невелик по размерам». «Вы так хороши?» — скептически спросил граф. «Спросите об этом маркиза Сантора», — спокойно ответил землянин. «Вчера он вызвал одного из моих друзей на поединок». Представитель герцога изумленно взглянул на Картера. «Женщина», — коротко произнес офицер. Подобного объяснения оказалось вполне достаточно. Видимо, это действительно самый распространенный повод для дуэли. Все к нему привыкли и воспринимали как должное. «И каков итог?» — уточнил Эдуард. «Глубокая рана груди», — констатировал Бьерн. «Лекарь утверждает, что маркиз будет жить, но встанет на ноги еще не скоро. К счастью, кровопотеря невелика». «Недурно», — задумчиво проговорил высокопоставленный дворянин. «Я знаю Сантора. Великолепный дуэлянт. Неожиданный итог». «Смею заметить», — вставил Картер, — «у него не было ни единого шанса. Я много воевал и встречал немало превосходных бойцов. Такого мастерства мне видеть не доводилось». Настроение графа окончательно испортилось. Тосконец швырнул салфетку на стол и встал. Взглянув на своих мощных гвардейцев, он бесцеремонно сказал: «Господа, надеюсь, вы хорошо здесь отдохнули и готовы к переезду. Я обещал герцогу доставить группу завтра к вечеру. В столице назначен прием, приглашены гости. Мы отбываем через 2 часа. Этого времени хватит на сборы?» «Конечно», — ответил Храбров. «Но нам бы хотелось получить свое оружие. Мы его добровольно сдали и терпеливо ждали решения правителя. Все условия договора выполнены». «Хорошо», — кивнул головой Эдуард. «Я распоряжусь». Путешественники немедленно отправились укладывать вещи. Их немного, но они очень важны. Проверяя содержимое рюкзаков, друзья негромко обсуждали прошедшую встречу. «Не слишком ли мы риски?» – осторожно сказал поляк. «Нас ведь всего четверо. Уничтожить отряд не составляет ни малейшего труда. Вы наговорили графу массу дерзостей. О раненом маркизе я даже не упоминаю. Опасное начало официального визита». «Возможно», — согласился Тина. «Но я полностью поддерживаю Олися. В речах представителя Альберта чересчур много высокомерия и лжи. И крайне мало правды. За прошедших два дня получено достаточно информации. Герцогство — это колосс на глиняных ногах. Внутри зреет недовольство народа, в среде военных постоянные заговоры, а соседи вот-вот объявят войну. Обзавестись еще одним сильным врагом значит поставить себя на край гибели. Вот почему сюда прибыл брат правителя. Они остро нуждаются в союзниках и притоке огнестрельного оружия». «Но ведь легенда об Энджеле сплошная ложь!» — воскликнул Вацлав. «А кто знает нашу тайну?» — с сарказмом усмехнулся самурай. «Надежда дает Альберту хорошие козыри во внутренней и внешней политике. Местные жители понятия не имеют, что происходит на юге материка. Появление четырех отлично подготовленных солдат наверняка привлечет всеобщее внимание. Важна не сама помощь, а шумиха о ней». «Кроме того», — вмешался Русич, — «граф оскорбил нашу несуществующую державу. Мы не сумели стерпеть и ответили ему тем же. Да, несколько грубовато. Но чего ждать от военных? Именно этой манеры поведения и надо придерживаться. Будем изображать из себя простаков. Надменные болваны прекрасно понимают закон силы. Тина продырявил Сантора, и у придворных дуэлянтов вряд ли возникнет желание испытать судьбу. Такая же ситуация и с Эдуардом. Издеваться над нами он больше не рискнет». «Ваши бы слова, да богу в уши!» — с сомнением в голосе заметил Воржиха. Путники поправили снаряжение, забросили за спину рюкзаки и вышли на улицу. Они думали, что поедут с графом в карете, но ошиблись. Чужакам предоставили отдельный экипаж. Небольшая невзрачная коляска, запряженная парой лошадей. Кучером оказался солдат из гарнизона. Выделять гвардейцев из личной охраны Эдуард был не намерен. К землянам неторопливо подошел Картер. В глазах офицера сверкали радостные огоньки. Скрыть свое настроение тосконец не мог. Как только подчиненные отдали наемникам автоматы, Бьерн сделал им жест удалиться. Он приблизился к воинам вплотную и едва слышно прошептал: «Все получилось просто великолепно. Граф очень спешит, и на мое предложение поучаствовать в казни опасных преступников ответил категорическим отказом. Выходить на плато у него нет желания. Зато Эдуард приказал ускорить приведение приговора в исполнение и возложил ответственность лично на меня». «Вам и карты в руки», — улыбнулся японец. «Мы не забудем оказанной услуги», — произнес Картер. «И в столице, и во дворце есть наши люди. Некоторые занимают довольно ответственные посты и пользуются влиянием в обществе. Группе наверняка понадобятся деньги. В крайнем случае можно организовать побег из города». «Но как их найти?» — спросил Храбров. «Не волнуйтесь», — ответил унемеец. «Они и сами вас найдут. Условная фраза «мир входящему». Не забудьте и не перепутайте ее». Проверив оружие и магазины, путешественники сели в коляску. Вскоре показался представитель герцога. Он опять изображал из себя великодушного представителя. Потрепал за подбородок мальчугана, похлопал по плечу охранника, помахал женщинам на прощание рукой. Стоило графу разместиться в карете, как гвардейцы дружно вскочили на лошадей. Чему-чему, а церемониалу они обучены превосходно. Резкий возглас, и кавалькада двинулась в путь. По лесу процессия ехала очень медленно. То и дело колеса попадали в глубокие выбоины. Дорога часто петляла, а на подъемах лошади с трудом вытягивали поклажу. Но мучение длилось недолго. Через 10 километров кортеж достиг побережья. Здесь проходила проселочная, отлично укатанная трасса. Ускоряя ход, кони перешли на рысь. Вскоре стали появляться первые крестьяне, а на западе раскинулись огромные поля кражи. При виде золоченой кареты тосконцы испуганно шарахались в стороны, однако никаких знаков почтения не выказывали. Безграничная власть дворян держалась на копьях солдат, однако отдаленные районы плохо контролировались армией. Ситуация в стране действительно была сложная. Проезжая деревни, земляне отчетливо видели недовольство крестьян. Злобные взгляды, сжатые кулаки и редкие, но достаточно оскорбительные выкрики. Сразу бросалась в глаза общая бедность. Убогие лачуги, примитивные орудия труда, грязная поношенная одежда. Теперь стало понятно, на него вполне мог напасть собственный народ. Самое удивительное, что продовольствия у немцев должно было хватать. Зерно, рыба, фрукты, все это в деревне в избытке. Прекрасно зная жизнь простых людей, путники сделали очевидный вывод. Местные жители задыхались под тяжким бременем налогов. Значительную часть продуктов у них забирали силой, жестоко подавляя восстания и мятежи. Подтверждение этой догадки воины получили довольно быстро. В конце деревни наемники заметили несколько сожженных дотла домов. Если учесть, что уничтоженные строения располагались в разных местах, становилось ясно, произошедшие пожары вовсе не случайность. «Какое богатство вокруг!» — вырвалось у Вацлава. «В местном климате краж наверняка дает необычайно высокие урожаи. Таких колосьев я не встречал нигде, а попахать мне пришлось немало. К сожалению, как и везде, хлеб достается не крестьянину, а кучке кровопийцев, сидящих у него на шее», — с горечью сказал Олесь, косясь на кучера и понижая голос. «Несчастные бедняги вынуждены работать с утра до вечера за жалкие крохи». Удивительно, тосконская цивилизация откатилась назад не только в техническом развитии, но и в общественном. Равноправие у немцев осталось в прошлом. Гораздо проще управлять недалекими, плохо образованными людьми. Вот почему знать Мендона расслаивает народ. Знания получают лишь избранные. «Ты напрасно обвиняешь дворян», — вымолвил Карс. «Будучи вождем племени, я мог казнить любого воина, но в случае предательства и меня ждала та же участь. А ведь у старейшин обучались далеко не все властелины пустыни. Большинство из них не умело ни читать, ни писать. Смелым отчаянным бойцам это было не нужно». «Подобное противоречие легко объяснить», — тихо проговорил Тина. «Ваше племя насчитывало около 1000 человек, вокруг одни враги. Притеснять собственный народ опасно, боеспособность армии сразу падает. Да и долго терпеть сородичи не будут, взбунтуются. Гораздо проще захватить рабов. В лагере на Центральном мне попалась книга о ранней истории Земли. Тосконцы очень долго наблюдали за нашей планетой. В ней описывалось немало таких примеров. Огромные государства процветали благодаря тяжелому труду невольников. Скот, оружие и предметы быта стоили гораздо дороже людей». «Невероятно!» — не выдержал Вацлав. «Мы рассуждаем о диких, варварских временах. Но ведь прибрежные города Унимы почти не пострадали от катастрофы. Неужели древняя культура не сохранилась, и за 200 лет все забыто?» «Конечно нет», — ответил самурай. «Поэтому крестьяне и не падают на колени перед каретой графа. Однако они разобщены и живут отдельными деревнями. Видимо, и 2 века назад дворянство на материке обладало значительным влиянием. Бесспорная элита общества. После апокалипсиса власть герцогов и маркизов усилилась. Обладая большими средствами, знать быстро набрала огромную армию. Подчинить разрозненных людей труда не составило. Многие права и свободы оказались забыты. Человек привыкает ко всему. Бог мой, как же мы несовершенны!» — крестясь, прошептал поляк. Преодолев около 50 километров, Эдуард решил остановиться на ночлег. Он очень внимательно относился к своему здоровью и не хотел переутомляться. Процессия въехала в крупный поселок, насчитывающий не меньше 200 домов. Следуя по центральной улице, земляне с интересом читали вывески. Здесь была парикмахерская, библиотека, магазины, кузница. Чувствовались признаки развивающейся цивилизации. Мимо постоянно сновали прохожие, гремели колесами повозки и коляски, одиночные всадники спешивались и вели лошадей под уздцы. Путешественники находились в непосредственной близости от столицы. Основное население Ричмана составляли рыбаки и крестьяне, но и ремесленные лавки не являлись редкостью. Чуть в отдалении на небольшом пригорке отчетливо виднелось древнее четырехэтажное здание. Оно сильно полиняло, часть окон зияла пустотой, обвалились изящные лепные балконы. Тем не менее, строение придавало окружающей местности определенный колорит. Наверное, в нем когда-то размещался санаторий или пансионат для курортников. Теплая погода, ласковое море, великолепные пейзажи. Что еще нужно для полноценного отдыха? После судного дня многие находившиеся здесь люди остались в Ричмане, создав новое крупное поселение. Ведь, судя по зданиям, лишь некоторые из них построены до катастрофы. Все остальные дома стали следствием постепенного увеличения численности городка. В самом центре Ричмана располагался никак не гармонирующий с окружающей обстановкой мощный частокол. По периметру стояли наблюдательные вышки, на которых несли службу часовые. За крепкой стеной укрывался военный гарнизон, заодно выполнявший и полицейские функции. Именно сюда свозили собранное продовольствие, а затем отправляли его в Мэндон. Солдаты в мрачной, темно-серой форме являлись особой структурой в армии герцога. В ее задачу входила охрана и конвоирование преступников, сбор налогов, подавление крестьянских мятежей. Одним словом, грязная и неблагодарная работа. Останавливаться возле гарнизона представитель герцога не стал. Карета проехала еще около 100 метров и замерла возле каменного двухэтажного здания с широкой лестницей. Скорее всего, 2 века назад оно служило в качестве ресторана или клуба для танцев. Отдыхающие могли посидеть здесь, купить что-то необходимое, не отходя далеко от пляжа. Судя по огромной бетонной площадке перед строением и отличной дороге, уходящей на юг, это место пользовалось большой популярностью. Тут же находилась стоянка электромобилей для путешествующих туристов и, возможно, модели, которые не сохранились. В любом случае, тосконцы поддерживали основное строение в идеальном порядке. Лестница начищена до блеска, клумбы с цветами ухожены, а окна сверкают чистотой стекол. Между этажами отчетливо виднелась гигантская надпись «У океана». Как только кавалькада остановилась, из гостиницы выбежал мальчуган в желтом костюме и услужливо открыл дверцу кареты. Эдуард ступил на землю, потянулся и, привычным жестом потрепав паренька по щеке, спросил: «Как дела, Макс?» «Отлично, господин граф», — вымолвил мальчик. «У нас все приготовлено к вашему приезду. Накрыть в комнате или в общем зале?» Дворянин обернулся к чужеземцам и задумчиво потер подбородок. Общество грубых солдат его не особенно привлекало. В конце концов, пусть с этими мужланами разбирается герцог. «В комнате», — махнул Эдуард. «Сервировка обычная». Подобных полуфраз для слуги было вполне достаточно. Видимо, граф бывал в данном заведении нередко. Здесь отлично знали его вкусы и желания. Пока граф прохаживался возле лестницы, 4 гвардейцев взяли лошадей под уздцы и увели в стойло. Остальные воины внимательно наблюдали за улицей. Слегка растерявшиеся путешественники неторопливо направились к неказистому дому с вывеской «Пекарня». Но не успели земляне пройти 10 метров, как их тут же догнал офицер охраны. «Господа», — вежливо произнес унемеец, — «уходить в поселок категорически запрещено. Кроме того, не рекомендуется вести разговоры с местными жителями. Я головой отвечаю за вашу безопасность и прошу не осложнять мне жизнь. Пока отряд находится на положении...» Невольно гвардеец замялся, не решаясь закончить фразу. Тина пришел ему на помощь и добавил. «Пленников». «Нечто в этом роде», — ловко вывернулся тосконец. «Все зависит от решения герцога. Надеюсь, оно будет благожелательным». Офицер очень уважительно относился к своим подопечным. Солдаты умеют ценить доблесть и храбрость. Случай с маркизом Санторо заставил унемийца взглянуть на чужаков иными глазами. Решиться на поединок в незнакомой стране с отчаянным дуэлянтом могут лишь уверенные в себе люди. Вскоре двери гостиницы раскрылись настежь, и к графу выбежал толстый розовощекий мужчина лет 50. Он почтительно поклонился дворянину и что-то учащенно забормотал. В ответ Эдуард снисходительно улыбнулся и похлопал Ричманса по спине. Хозяин заведения даже не разогнулся. Его доход во многом зависел от покровительства и щедрости подобных высокопоставленных особ, а потому в эпитетах и комплиментах тосконец не стеснялся. Представитель герцогства не спеша поднялся по лестнице и вошел в зал. За ним двигались гвардейцы и путешественники. Граф повернулся к наемникам и с озабоченным видом проговорил: «К сожалению, я вынужден вас покинуть. Государственные дела не терпят отлагательства. Надеюсь, ужин не покажется скучным». «Мы очень расстроены», — поддерживая этикет, вымолвил Храбров. «Но интересы страны гораздо важнее нашего скромного общества». «Благодарю за понимание», — кивнул головой унемиец. Довольный столь быстрой развязкой, Эдуард стремительно проследовал в левую половину зала. Там находилась еще одна дверь, за которой он и скрылся. Возле нее тотчас встали 4 охранника. Хозяин гостиницы кому-то призывно махнул рукой. Покачивая бедрами, к гвардейцам приближалась высокая красивая брюнетка в ярко-зеленом декольтированном платье. Солдаты пропустили женщину в комнату дворянина беспрепятственно. «Черт подери, мне бы такие государственные дела», — иронично заметил самурай. «Граф знает, как надо заботиться о своем народе. Вкус у него явно неплохой». Друзья рассмеялись и направились к ближайшему столу. 200 лет назад заведение наверняка пользовалось успехом. Зал был просто огромным. И хотя по размерам помещение уступало прибою Фолса, оно тем не менее производило весьма благоприятное впечатление. Здесь отсутствовала присущая Оливии развязанность, грубоватость и излишняя откровенность. Все чинно, строго и даже аскетично. 4 идеально выровненных ряда столиков, небольшая полукруглая эстрада и 8 огромных хрустальных люстр. Общую картину несколько портили прикрепленные к стенам факелы. Подача электричества в поселение после ядерной катастрофы прекратилась. В потолке виднелись широкие прямоугольные проемы, перекрытые прочным прозрачным пластиком. Удивительно, но материал выдержал испытания временем. Древние тосконцы умели строить.